Глава 44. В Мексике. В это время, сидя на семинаре в просторном зале, обдуваемом прекрасным кондиционером, если не глядеть в окно, можно вообще забыть о сжигающем зное, ожидающем тебя на улице. Александр Осинкин, ученый с мировым именем, не прибавлявшим, правда, ему в его отечестве денег к зарплате, тихо сходил с ума от мыслей о дочери. Временами ему удавалось успокоиться, и тогда он думал, как, вернувшись, расскажет жене про дорогу смерти, а дочери поостережется. Слишком ужасной была бы для нее чувствительной души история о том, как древние инки вырывали сердце из груди еще живых девушек. Это происходило на верхней площадке высоких пирамид, и несчастных вели по сотне ступеней к их страшной смерти. Александра Павловича поместили, как и всех других участников международного семинара, в Кокойоке, в полутора часах от Мехико, самого населенного, кажется, города планеты. Это была так называемая хасиенда, бывшее чье-то роскошное имение, сейчас принадлежащее университету. Удобные двухкомнатные номера с хорошим столом для работы, не крохотный журнальный столик, как в некоторых даже очень дорогих отелях. В обширном дворе всего лишь 5 бассейнов с ярко-голубой водой. По утрам он плавал в каждом из них поочередно. Пальмы, арки, дающие тень, прекрасные лужайки, розовые цветы всех мыслимых видов. А когда выходишь за ворота, третий мир, как он есть. Грязно-белая дохлая собака лежит на припеке в 5 метрах от ворот уже третий день. Никто и не думает ее убрать. Бурная стирка в корытах по дворам, убогое белье, развешанное на кольях. Вообще везде в небольших мексиканских городах, по которым их провозили по пути к памятникам угасших цивилизаций, мусор, грязь на улицах, как во всех почти российских городках и поселках. Чего не встретишь никогда в самом маленьком городке любой европейской страны. Дурное обслуживание, бестолковщина. И Осинкина время от времени пробирала настоящая дрожь. Неужели это и есть будущее его страны, России? И не выбиться к нам из границ третьего мира? Около пирамид продавали с рук, прямо совали туристам поразительной красоты поделки, имитировавшие находки эпохи инков и ацтеков. Фигурки с полудрагоценными камнями, голубыми и терракотовыми, вставленными на место глаз и рта. Он представлял, как обрадуется этим фигуркам дочка. Стоимость каждой поделки равна стоимости одной хлебной лепешки. И сразу цена ручного труда местных смуглых умельцев с блестящими черными волосами, просительно заглядывавших в глаза иностранцев, умоляя купить их изделия, становилась ясна, а с ней и уровень нищеты. И Александру Осинкину было стыдно покупать эти вещи у людей, труд которых ничего не стоит. Беспокойство о дочери непрерывно сверлило его мозг. Он не мог вспомнить, когда еще за 13 лет ее жизни он так сильно о ней волновался. Но, правда, до сих пор и не случалось такого, чтоб его девочка без отца и матери с незнакомыми людьми мчалась бог знает куда на машине по Сибири. И не вернуть ее домой, не сопровождать Александр Осинкин был не в силах.